Скорость Чайтая была очень высокой, и истребителю Квинджет не потребовалось много времени, чтобы преодолеть дистанцию до Самы. Лидером нескольких агентов был наш старый знакомый, агент Коулсон. За его спиной стоял мужчина с луком и стрелами, который, судя по внешности, был соколиным глазом. В это время соколиный глаз с любопытством посмотрел на беловолосого мужчину, стоявшего перед ним, затем огляделся и, наконец, остановился на огромном овраге длиной в несколько километров. Если бы он не увидел этого собственными глазами, то никогда бы не подумал, что в этом, казалось бы, худощавом седовласом мужчине, стоящем перед ним, может таиться такая ужасающая мощь. Сама проигнорировал соколиного глаза и обратился непосредственно к Коулсону. «Вон там Халк и мерзость. Ты ведь берешь командование на себя. Используйте адамантия или вибраниум, чтобы посадить их в тюрьму, иначе их почти невозможно будет удержать». Коулсон наблюдал за красноречивой речью Самы, как будто он продавал Халка и мерзость как два обычных товара, и невольно улыбнулся с горечью. «Белый демон действительно страшный. Его появление, несомненно, нарушило баланс между мутантами и обычными людьми. Если мыслить с точки зрения Земли, то он и Бюроник определенно не хотели бы, чтобы Сама существовал как чрезмерно могущественный мутант. Но если судить по всей Вселенной, то существование Самы необходимо. В конце концов, они знают, что во Вселенной есть более блестящие цивилизации, а Земля – всего лишь отдаленный уголок Вселенной, и она может быть уничтожена в любой момент». Сама закончил говорить, а затем обратился к Коулсону. «Агент Коулсон, не забудьте положить 2 МЛРД на мой счет, я ухожу». Затем, не дожидаясь ответа Коулсона, сила техники Синей накрыла его тело, его ноги внезапно напряглись, он отпрыгнул в сторону высотного здания, а затем, использовав свою силу на стене здания, он исчез в одно мгновение. Сама не беспокоится, что Чайтая не выплатит свои деньги. Эти агенты – умные люди, а директор Чайтая, Ник Фьюри, еще более умен. Они не сделают такого глупого выбора. Увидев, что Сама ушел, Коулсон прижал наушники к уху и доложил Нику Фьюри. Через некоторое время он посмотрел на орла сбоку. «Агент Бартон, что вы о нем думаете?» Соколиный глаз все еще смотрел в ту сторону, куда ушел Сама. На стене, где Сама использовал свою силу, появились глубокие и отвратительные трещины. Услышав вопрос Коулсона, он на мгновение замолчал, а затем сказал: «Трудно представить, что это сила, которой могут обладать люди. Его сила настолько ужасающая, что заставляет меня чувствовать себя насекомым. Я не понимаю смысла от десятилетий моей напряженной работы. Какой эффект это дает? Если я буду сражаться с ним, меня могут немедленно убить, и у меня вообще не будет сил сопротивляться. Мой метод атаки в основном основан на специальных стрелах, а скорость белого дьявола невозможно уловить даже моим зрением, и стрелами чрезвычайно трудно поразить его. Даже если они и могут поразить, это ужасающая пространственная защита». Соколиный глаз сделал паузу, но Коулсон понял, что хотел сказать агент Бартон. «Эта ужасающая защита вообще не имеет слабостей. Только атаки, основанные на пространственной магии, могут пробить ее, а современная технология, кроме мутантов с аналогичными способностями, не может создать такие атаки». Коулсон похлопал соколиного глаза по плечу, успокаивая: «Агент Бартон, вы уже очень сильны. В конце концов, в мире есть только один белый демон». «Да, есть только один белый демон». Когда он поднялся на крышу башни, Таней уже ждал его там. Увидев, что Сама возвращается, он несколько раз с любопытством обернулся к нему, и лазерный луч, вырвавшийся из его стальных глаз, продолжал сканировать его. «Как тебе удалось, столкнувшись лицом к лицу с этими двумя монстрами, так легко победить? Ты действительно человек?» Тони Старк, наконец, не удержался и задал этот вопрос. Сама улыбнулся и сказал Тони Старку: «Тони, мир велик и прекрасен. Даже если я сегодня не самый сильный, на Земле есть много людей, которые сильнее меня. Темный Феникс, Верховный Маг и т.д. Ваше видение должно быть долгосрочным». «Серьезно?» Тони Старк выразил сомнение, но, видя улыбку на лице Самы, его выражение лица стало серьезным. Он наконец понял, что мир не так прост, как он думал, и даже Сама не самый сильный, так насколько же могущественны другие сильные мира сего. Темный Феникс, Верховный Маг. Кто эти могущественные люди и какими мощными способностями они обладают? Подожди, Маг, ты хочешь сказать, что на Земле есть маг, который может творить заклинания? Ну, да. Тони Старк снова был потрясен, а затем вспомнил о том, что только что сказала сама. «Ты сказал, что сейчас не можешь победить их, а в будущем сможешь. Даже не сомневайтесь, если он такой же, как Гаджо Сатору, то у него такая же уверенность в себе, как у Гаджо Сатору, но у Самы, у которого есть система, конец будет другим, чем у Гаджо Сатору. Он, Сама, не собирается быть побежденным». Тем временем, Коулсон, перевозивший доктора Беннера и мерзость на авианосец, получил новый приказ от Ника Фьюри. В Нью-Мексико появился странный кратер, а в центре кратера стоял молот, который никто не может поднять. «Агент Коулсон, вы отвечаете за исследование молота. После выполнения этой миссии вам обязательно предоставят отпуск». Коулсон погладил свои редеющие волосы, повесил трубку и вздохнул. «Эх, директор Ник, вы уже много раз это говорили. Для последующего прочтения, закладки и читатели, которые увидят это, не забудьте вложить деньги». Глава 24. Телепортация. Глава 24. Усиление техники Senior 3. Недавно произошли два важных события. Первым важным событием является то, что некоторое время назад был раскрыт инцидент с железной броней. Правда следует за словами Тони Старка. «Я Iron Man, я железный человек, и это конец». С тех пор мир вступил в эпоху супергероев. Это эпохальное событие, но не менее важное, чем это, и даже чуть более важное, другое событие. Это большое событие по-прежнему посвящено беловолосому демону, ужасающему мутанту пятого уровня. Репортер Эдди Брок, неожиданно восходящая звезда журналистики, написал в своем последнем репортаже: «Некоторое время назад в Гарлеме произошел беспрецедентный террористический акт. Два ужасающих зеленокожих монстра сеяли хаос в Гарлеме, игнорируя атаки тяжело вооруженных войск и безумно убивая мирных жителей. В этот критический момент беловолосый демон пришел и легко победил двух ужасающих зеленокожих монстров, используя ужасающую черно-красную сингулярность. Но беловолосый демон не добрый человек, он заслуживает звания демона. Атака черно-красной сингулярности, которую он выпустил, пусть и мгновенно победила зеленокожего монстра, но разрушила большое количество зданий, убила сотни мирных жителей, разрушила землю после атаки и, наконец, образовала огромный овраг длиной в тысячи метров. Он гораздо более вреден, чем эти два зеленокожих монстра вместе взятые. Более того, согласно анализу видеозаписи, которую я снял ранее, сила беловолосого демона неуклонно быстро увеличивается. Когда он впервые использовал черно-красную сингулярность, было очевидно, что черно-красная сингулярность нестабильна, и, согласно последующему анализу экспертов, он, вероятно, был в это время сильно истощен, а затем отпустил армию, окружавшая его. Но теперь он снова выпускает черно-красную сингулярность, и скорость выпуска значительно снизилась. Черно-красная сингулярность также явно более стабильна, чем раньше, а сила атаки намного мощнее, чем в первый раз. Как вы знаете, мутанты пятого уровня – это мутанты с неограниченным потенциалом, и существование беловолосого демона показывает нам ужасающий потенциал мутантов пятого уровня. Не могу не смело догадаться, что силы беловолосого демона в это время еще далеки от предела. Со временем он будет становиться все сильнее и сильнее и, в конце концов, сможет даже игнорировать ядерные бомбы. Я еще раз спрашиваю военных и правительства, как вы собираетесь бороться с беловолосым демоном? Деньги налогоплательщиков не могут поддерживать некомпетентные траты. Пожалуйста, попросите военных и правительство разработать разумный план реагирования. На скрытой базе Магнето положил газету в руку с искренней улыбкой на лице. Мистик со стороны увидела это, и ей было очень любопытно. С тех пор, как он сформулировал план по уничтожению человечества и потерпел неоднократные неудачи в последующих действиях, Эрик не улыбался от всего сердца черт знает как долго. Поэтому она посмотрела на газету на столе и, должно быть, нашла причину. Прочитав газету, она не смогла сдержать шока на своем лице. Несмотря на то, что он мутант пятого уровня, беловолосый демон растет слишком быстро. Магнето, стоявший сбоку, увидел шок на лице мистик, поправил психический шлем на голове, улыбнулся и сказал: «Мистик, Рейвен, кажется, что без нашего руководства новая сила все еще движется вперед по правильному пути, и наша сила становится сильнее». В то же время в скрытой лаборатории школы для одаренных детей Ксавьера, профессор Икс отложил газету и осторожно поднял брови. Через некоторое время он сказал девушке Феникс рядом с ним: «Джин, мы должны попытаться связаться с ним. Он постепенно погружается во тьму. Если его игнорировать, его сила определенно нанесет непоправимый ущерб». Джин кивнула в знак согласия, но чего профессор Икс не заметил, так это того, что в ее глазах появился оттенок красного, который не мог исчезнуть в течение долгого времени. В особняке в Лос-Анджелесе два главных героя, привлекшие внимание всего мира, сидят на балконе и загорают. Каждого из них обслуживает красивая женщина. Если сюда придут фанаты, они обязательно увидят, что эти две красавицы – две самые популярные голливудские актрисы за последнее время. Но на этот раз, два обычных главных героинь в это время были сведены к второстепенным ролям. Кстати, сама, перед тем как ты отправился в Гарлем, ты хотел что-то важное мне сказать. Что это было? Тони Старк внезапно спросил Сому. Сама был одет в большие цветочные брюки, пил дорогое красное вино и наслаждался услугами блондинки. Когда он услышал вопрос Тони Старка, он вспомнил, затем потянулся и сказал: «Что-то не так с твоим здоровьем сейчас». Выражение лица Тони Старка застыло, он тут же выдавил улыбку и сказал: «О чем ты говоришь? Со мной все в порядке». Сама загадочно улыбнулся и сказал Тони Старку, не опровергая: «При условии, что ты предоставишь неограниченный запас реактора АРК, когда он мне понадобится, я решу твои проблемы с телом». Тони Старк был ошеломлен. Всего-то, увидев, что Сама кивнул, он сразу сказал: «Хорошо, я согласен». Сама проглотил вишню, поднесенную ко рту блондинкой, и тихонько сказал: «У тебя отравление палладием, поэтому ты постоянно пьешь хлорофиллу, чтобы облегчить симптомы. Если ты продолжишь использовать реакторы дуги на основе палладия, ты вскоре умрешь». Две стройные блондинки подсознательно перестали служить и в шоке посмотрели на Тони Старка. Самый богатый человек в мире, плейбой Тони Старк, собирался умереть, увидев, как Тони подсознательно положил хлорофилл из руки на стол и прикрыл грудь. Чтобы скрыть это, Сама тут же засмеялся и сказал: «Не нервничай, новые элементы спрятаны в вашем доме, в архитектурной песочнице, оставленной вам отцом. Ищи внимательно, и ты обязательно найдешь их. Увидимся, и в следующий раз, помимо реактора дуги, я принесу тебе еще одну новость. Она тоже будет важной». Затем, под потрясенными взглядами Тони Старка и двух блондинок, Сама исчез с места в мгновение ока, не оставив и следа. Тони на мгновение был ошеломлен, затем беспомощно улыбнулся и сказал: «Этот парень снова стал сильнее». В то же время из-за двери послышались шаги. Под недовольным взглядом Тони Старка вошел Ник Фьюри, за ним следовали несколько агентов в черном, несущих серебряную коробку. Мгновение спустя под потрясенным взглядом Ника Фьюри, Тони Старк лежал на шезлонге и, ухмыляясь, сказал: «Ты о новом элементе? Я уже нашел его». Высоко, вдалеке Сама парил в небе, из уголков его рта сочилась кровь. Раны на его теле быстро восстановились под действием техники инверсии. Он беспомощно сказал: «Даже с изменением заклинания 3-го уровня, разве я не могу постоянно использовать телепорт? Даже при поглощении энергии 3-го уровня вы все равно будете ранены, если продолжите выдерживать давление, вызванное телепортацией. Похоже, нам придется подождать, пока поглощение энергии не поднимется до 4-го уровня, прежде чем мы сможем использовать усиление техники синий для бесконечной телепортации. Буквально вчера, минимизируя выход энергии и постоянно практикуя технику прямого вращения синий, техника наконец была повышена до 3-го уровня. Поздравляем, усиление техники синий улучшено. Усиление техники синий ур. 3.1.1000. Создает мощное притяжение, уменьшая расстояние между объектами до минус бесконечности, создавая миниатюрные черные дыры. В момент обновления разум Сама придумал продвинутый метод использования техники синий. Благодаря сильной гравитации расстояние между начальной и конечной точкой сжимается, достигая эффекта, похожего на телепортацию. И, только что он сделал один шаг и в одно мгновение оказался за десятки километров. Глава 25. Экстренное совещание. Когда раны на его теле полностью зажили, Сама вылетел в Нью-Йорк. Для него в то время это расстояние не имело значения. Два реактора АРК плавали вокруг Самы под действием бесконечности, и огромная энергия, выделявшаяся в них, продолжала помогать ему восполнять свою энергию, и даже был избыток энергии, который система могла поглощать и улучшать слияние шаблона. Главной целью его поездки в Нью-Йорк в то время было убийство Кингпина, подпольного короля, который доставил ему много неприятностей в начале его путешествия. Ранее он не мог найти Кингпина из-за сложности в отслеживании его перемещений, но теперь 6 глаз вот-вот будет повышены до 3 уровня, и он получит возможность телепортации. Его мобильность чрезвычайно высока, и он может исследовать всю адскую кухню за короткое время. Снова, Кингпину негде спрятаться перед ним. По дороге в Нью-Йорк сама продолжала использовать 6 глаз, изо всех сил наблюдая за окружающим пейзажем, и очки опыта у 6 глаз постоянно увеличивались. Опыт 6 глаз плюс 1, опыт 6 глаз плюс 1, опыт 6 глаз плюс 1. После взлета в небо над Нью-Йорком, сопровождаемого постоянным звуковым напоминанием системы, 6 глаз только что обновился до уровня 3, опыт 6 глаз плюс 1. Поздравляем, ваш навык 6 глаз повысился. 6 глаз УР 3, 1-1000. 360 градусное видение на дальние расстояния, способность видеть потоки энергии, удивительное динамическое зрение, позволяющее пользователю точно управлять энергией, минимизируя ее потери. Теплый поток вырвался из моего сознания, а затем хлынул в глаза, и без того потрясающая дальность обзора быстро увеличилась с первоначальных 500 метров до 2000 метров, что в 4 раза больше, чем у УР-2. В радиусе 2000 метров все хорошо видно. Даже его способность перспектива значительно усилилась, позволяя видеть сквозь несколько прочных стен. Более того, после обновления до 3 уровня 6 глаз получили новый эффект, снижающий ненужное потребление энергии. Таким образом, и без того продолжительное боевое время Самы снова было значительно увеличено. Обдумав всю информацию, Сама ухмыльнулся, снова вышел наружу и поднялся в небо над адской кухней. Игра в прятки вот-вот начнется. На скрытой военной базе спутниковый радар внезапно подал сигнал тревоги. Слегка панический отсчет хорошо подготовленного солдата из канцелярии Верховного Главнокомандующего. Доложите генералу, спутниковый радар засек неизвестный летающий объект, летящий в сторону Нью-Йорка с чрезвычайно высокой скоростью, максимальная скорость которого составляет 5 махов. Чего? Генерал был удивлен. Он знал, что скорость самого скоростного летающего истребителя составляет всего около 3 махов. На этот раз скорость неизвестного летающего объекта на самом деле достигла 5 махов. Как такое могло быть возможно? Подключите спутниковый мониторинг и зафиксируйте неизвестный летающий объект. Я бы хотел посмотреть, что это такое. С тех пор, как Тони Старк объявил, что он железный человек, в последнее время происходит все больше и больше странных происшествий. Повсюду появляются всевозможные странные люди в масках. Даже появление объекта, летящего со скоростью 5 махов, не вызывало сильного удивления у генерала. Солдат немедленно включил спутник, сфокусировал камеру и указал на неизвестный летающий объект над адской кухней. Когда сцена на экране стала полностью четкой, они в оцепенении посмотрели на все, что было перед ними. Даже генерал, который в своей жизни сталкивался с бесчисленными чрезвычайными ситуациями, ошеломленно смотрел на картину перед собой. На датской кухне, засунув руки в карманы, стояла беловолосая фигура, смотревшая вниз на все, что находилось перед ним. Это образ очень хорошо знаком всем присутствующим, потому что с момента публикации этих 3 отчетов военные и правительство находились под большим давлением. В последние несколько дней все высокопоставленные военные чиновники изучали информацию о белом демоне, пытаясь найти его слабые места. Однако после нескольких дней бессонных исследований все высшие военные чины пришли в отчаяние, обнаружив, что у белого демона вообще нет слабых мест. Необычайное телосложение, поглощение энергии, сине-черные дыры, черно-красные сингулярности, ужасающая пространственная оборона. Это абсолютно идеальный мутант. В конце концов, многие высокопоставленные чиновники, которые усердно изучали, обнаружили, что белый демон, похоже, не способен противостоять духовным атакам, и немедленно отправили послов для переговоров с профессором X, пытаясь использовать студентов младшего колледжа Ксавьера Гения, чтобы заставить их убить Сому. Но потом они послушали профессора X. Сознание белого демона подобно хаосу, я не могу уловить ни малейшего движения и, естественно, не могу атаковать. Все не верили в это, пока другой мутант с умственными способностями, который нашел убежище армии и был в контакте с белым демоном, не сказал то же самое. Они полностью поверили, что даже профессор X не мог помочь против белого демона. Этот факт ошеломил всю армию. Если даже ментальным атакам можно прекрасно противостоять, то разве у белого демона нет слабостей? Как мог существовать такой совершенный мутант? Из-за этого инцидента позавчера высшее военное руководство провело экстренное совещание, на котором полковник Стрейкер сосредоточил внимание на опасности, исходящей от белого демона, и рассказал о его растущих способностях и возможности того, что в будущем он, скорее всего, проигнорирует ядерную бомбу. Если дело действительно дойдет до этого, то перед лицом белого демона, подобного богу, правительство и военные больше не будут оказывать никакого сопротивления, и белый демон установит новое правительство. Именно из-за этого предложения военные и высокопоставленные правительственные чиновники одновременно решили применить крупномасштабное ядерное оружие, чтобы уничтожить белого демона и подавить угрозу в зародыше. Но какова ситуация сейчас? Почему скорость белого демона внезапно так сильно возросла? Теперь она близка к максимальной скорости в 5 махов и даже быстрее, чем у самого быстрого истребителя. Как он может быть поражен ядерным оружием? Что теперь делать? Планы военных оказались смешными. В этот момент они увидели, как белый демон вдруг посмотрел в небо, как будто он видел спутник на орбите, и ухмыльнулся. Они подсознательно сделали несколько шагов назад, и генерал чуть не споткнулся, потому что белый демон перед ними, казалось, смотрел на них через камеру, а они смотрели прямо перед собой. В следующее мгновение белый демон больше не обращал на них внимания, продолжил свой путь и исчез из этого места. Бесчисленные капли холодного пота выступили на лбу генерала, который постоянно что-то бормотал себе под нос. Нет, нет, план не может быть отменен. Необходимо вложить средства, эквивалентные ядерной бомбе, и нанести сокрушительный удар по белому демону, даже если в результате этого будет разрушен город. Всего за несколько дней белый демон стал настолько ужасающим, до какой степени он может дойти, если продолжит расти. Может быть, он действительно хочет стать богом мира? На датской кухне сама посмотрел на небо и почувствовал, что за ним наблюдают. Это была инстинктивная интуиция, данная ему 6 глазами 3-го уровня. Однако саме было все равно. Должно быть, военные обнаружили его местонахождение и использовали спутники наблюдения, чтобы следить за ним. Он добродушно улыбнулся тому направлению камеры, которое интуитивно почувствовал, затем сделал шаг и исчез из этого места. Кингпин ждал его. Для последующего прочтения, в закладке ИИ, глава 26, в поисках Кингпина. Телепортация – это продвинутый метод техники синий. Его основной принцип – использовать сильную гравитацию для мгновенного перемещения. Но суть его не в пространственном прыжке, а в иллюзии этого самого прыжка, вызванной чрезвычайно высокой скоростью. В это время тело самы будет быстро двигаться, пока не достигнет отмеченной конечной точки. Именно поэтому даже с усилением энергии проклятия и поглощением энергии, его тело все равно получает травмы из-за сильного ускорения. Если бы обычный человек попробовал перемещаться таким же образом, его тело мгновенно превратилось бы в кровавое месиво из-за огромного давления. В это время сама стоял на высоте 500 метров над землей. В то же время он мог использовать свои 6 глаз, чтобы ясно видеть сцену на земле, даже в подвале. Поэтому сама решил телепортироваться сюда, чтобы найти местонахождение Кингпина. Контролируя технику инверсии красной, он разбежался в воздухе, ухмыльнулся, и усиление техники синей окутало его. В одно мгновение его тело исчезло с места и появилось за километр. Через 30 секунд он снова исчез. Внутри адской кухни, в одном из темных переулков, женщина-паук закончила разборку с грабителем и, используя паутину, вылетела из переулка, продолжая искать следы преступников. Внезапно, когда она раскачивалась на паутине, ее боковое зрение уловило что-то странное. Белые волосы, стоящая в воздухе фигура и едва заметные голубые глаза. Беловолосый дьявол. Почему он в адской кухне? Когда Гвен собиралась пойти проверить, был ли это беловолосый демон, она внезапно обнаружила, что беловолосый демон, стоящий высоко в небе, внезапно исчез. Гвен немедленно воспользовалась паутиной, чтобы добраться до вершины самого высокого здания поблизости в поисках следов беловолосого. Зрением женщины-паука она сразу заметила его, который исчезал каждые 30 секунд. У него пробудилась новая способность. Гвен сразу что-то поняла и не могла не удивиться. Она была шокирована и в то же время глубоко завидовала. Став женщиной-пауком, Гвен была очень счастлива. Она обрела необыкновенные способности, которых не было у обычных людей. Но сразу после того, как она стала женщиной-пауком, она столкнулась с беловолосым демоном. Несмотря на то, что поначалу его силы были не такими уж и сильными, он очень быстро становился все сильнее, тогда как она оставалась на месте. Самое главное, что ее способности простые и грубы, и, если не считать паучье чутье, они совсем не впечатляющие. А способности беловолосого демона, сине-черной дыры и черно-красной сингулярности гораздо мощнее ее, с точки зрения мощи и производительности. Это очень расстроило Гвен, и ей стало любопытно узнать о беловолосом демоне, первом человеке, узнавшем истинную внешность женщины-паук. Почему он такой сильный? Что он сейчас делает? Сама использует телепорт постоянно каждые 30 секунд. Этого времени ему достаточно, чтобы оправиться от травм, полученных в результате телепортации, и полностью изучить окружающую среду, ничего не упуская. Со временем сама обыскал большую часть адской кухни. Ничего не добившись, у него постепенно появилось плохое предчувствие. Могло ли случиться так, что Кингпина не было на адской кухне? Но после повторной телепортации, несколько секунд спустя, на лице Самы появилась яркая улыбка, а затем он сделал еще шаг вперед и оказался перед роскошным частным клубом. Этот частный клубный магазин чрезвычайно роскошен и построен в лучшем районе адской кухни. Этот район расположен на окраине. По сравнению с более глубокими местами, улицы чище, а безопасность лучше, и даже богатые люди, боящиеся за свои жизни, решались приходить сюда ради удовольствия. Дверь клуба просторная и величественная, и все входящие и выходящие люди, джентльмены в коже и кожаных туфлях, что несовместимо с Сомой, который носит просторную повседневную одежду. Когда Сама захотел подойти поближе, двое охранников в костюмах у ворот вышли вперед и протянули руки, чтобы дать Саме знак остановиться. «Сэр, этот магазин представляет собой элитный частный клуб. Для входа вам необходимо предъявить приглашение и дресс-код». Закончив говорить, охранник подошел к Саме и прошептал перед ним: «Эй, малыш, убирайся отсюда, тебе здесь не место». Сама остановился и, ясно уловив явную насмешку в глазах охранников, он не мог не проявить немного любопытства. Его фотография долгое время была на самых видных местах в крупных газетах и новостях. Может быть, охранник перед ним не узнал его и вместо этого осмелился издеваться над ним, однако он не собирался объяснять. Вместо этого он ярко улыбнулся обидевшему его охраннику, а затем медленно сказал: «Сообщите, пожалуйста, что я ищу Кингпина». Охранник был ошеломлен и, наконец, не смог удержаться от смеха. «Ха-ха-ха, ты что, всерьез думаешь, что ты кто-то важный? Покрасил волосы в белый цвет, надел такие же очки и думаешь, что ты беловолосый демон?» Другой охранник тоже посмеялся. «Кажется, нам нужно преподать этому парню урок и заставить его протрезветь». Женщина в великолепной одежде, которая как раз собиралась войти в клуб, обняла старика, которому было не менее 70 лет. Когда она увидела эту сцену, она посмеялась над Сомой. «Муж, посмотри, эта бедняга действительно хочет войти в частный клуб. Разве он не знает, что туда могут войти только такие важные люди, как ты? Эй, выгоните его скорей, не заморайте нам глаза». Старик, стоявший сбоку, с отвращением посмотрел на Сому, а затем строго сказал двум охранникам: «Быстро избавьтесь от него». Двое охранников, рассерженные на Сому, немедленно опустили головы и сказали тихим голосом: «Не волнуйтесь, сэр, мы сейчас же с ним разберемся». Сама посмотрел на эту сцену и слегка улыбнулся. Под взглядами шести глаз Кингпин был прикован к нему. Никакой возможности сбежать не было, поэтому у него было время поиграть с несколькими людьми перед ним в это время. Видя, как несколько охранников бьют его кулаками по лицу, Сама оставался равнодушным и с улыбкой наблюдал за забавной сценой, развернувшейся перед ним. Внезапно у всех вокруг воцарилось молчание. Когда кулаки двух охранников приземлились в 10 сантиметрах перед седовласым мужчиной, они тут же остановились и не смогли двигаться вперед, как будто их преградил невидимый барьер. Лица двух охранников, которые ударили Сому, побледнели невооруженным глазом. Великолепная женщина и старик, стоящие сбоку, тоже поняли, что представляет собой сцена перед ними. Он действительно беловолосый демон, а не просто подражатель. Женщина закричала от ужаса и, осознав, что только что обидела настоящего демона, попыталась убежать, оставив старика, который от страха рухнул на землю. Под ним образовалась зловонная лужа, источая запах. Он увидел, как беловолосый демон перед ним протянул ладонь к убегающей женщине, а затем слегка потряс ее. Женщина, отбежавшая на десятки метров, была прижата к земле огромной гравитацией. Раздался треск костей, сопровождаемый пронзительным криком боли, пока она медленно не превратилась в кровавую массу. Сама убрал руку, добродушно улыбнулся двум ошеломленным охранникам перед ним и повторила: «Я ищу Кингпина». Потом я увидел двух охранников, сразу же бегущих в зал и кричащих: «Мы сейчас же сообщим, подождите немного». Когда они собирались войти в дверь и думали, что сбежали, они внезапно услышали позади себя шепот демона: «Забудь об этом, я лучше пойду один». Ужасающая сила отталкивания пришла сзади, и два охранника были немедленно отброшены огромной силой. Они, словно два пушечных ядра, врезались в стены клуба, задев нескольких несчастных людей, разбрызгав алую кровавую дымку, и умерли. Затем сама вошел в дверь клиники и внезапно высунул голову из-за двери. «Прости, я чуть не забыл о тебе». Немногочисленная улыбка старика на лице мгновенно застыла, когда его тело перекрутило страшной силой, превратив в кровавую массу, кровь и останки которого продолжали распространяться. Сделав последнее, сама наконец вошел в клуб и ярко улыбнулся многочисленным членам банды с оружием, ожидавшим впереди. «Привет, я ищу Кингпина». Глава 27. «Я слишком добр». Увидев беловолосого демона, ворвавшегося в здание клуба, многие члены банды, вооруженные пистолетами, не решались стрелять, будто не они были до зубов вооружены, а улыбающийся перед ними молодой человек. Они прекрасно знали, насколько страшен беловолосый демон. Все три новости, которые потрясли мир, и то, как он недавно на бешеной скорости влетел в клуб, убив нескольких несчастных, все это ясно демонстрировало его силу. Видя, что многочисленные члены банды перед ним не реагируют, сама вздохнула и слегка опустил голову. Его лицо было скрыто тенью от фонарей, и видны были только уголки его рта, на которых постепенно появлялась холодная улыбка. «Тогда мне лучше найти его самому». Услышав эти слова, один из членов банды не выдержал давления и нажал на спусковой крючок, открыв дикий огонь. Остальные, услышав резкие выстрелы и находясь в напряженном психическом состоянии, подсознательно выстрелили в сторону Самы. Бесчисленные пули летели в сторону Самы, как завеса дождя, но, пролетев в 10 сантиметрах от него, останавливались и не могли приблизиться к нему ни на йоту. После появления этого странного явления один из членов банды сразу же понял, что это фирменная способность беловолосого демона – бесконечность. «Нет, победить беловолосого демона невозможно, я не хочу умирать». Не в силах больше противостоять беловолосому демону напрямую, он бросил винтовку и попытался сбежать. После того, как первый член банды бросил винтовку и сбежал, остальные члены банды немедленно последовали его примеру. Зная из новостей об ужасе беловолосого демона, они, естественно, понимали, что в глазах беловолосого демона между ними и муравьями нет никакой разницы. Не обращая внимания на количество, они могут быть легко раздавлены до смерти. Увидев, что многие члены банды разбежались во все стороны, сама усмехнулся. Из его тела вырвалась огромная сила отталкивания, и пули, летавшие вокруг, вернулись обратно с большей скоростью, чем прилетели. Бесчисленные пули превысили скорость звука, сопровождаемые пронзительными звуками разрываемого воздуха, поражая одно тело за другим. В одно мгновение большинство членов банды были убиты хаотичными пулями, а оставшаяся часть лежала на ярко светящемся полу и вопила. Сама не мог слушать эти жалкие вопли, поэтому он слегка сжал одну руку в направлении вперед и усиление техники синий. Из воздуха появилась черная дыра синего цвета, притягивающая к себе все, что находилось поблизости, и черная дыра, созданная техникой синий Ур-3, снова стала в несколько раз больше по сравнению с версией Ур-2. В это время объем черной дыры вырос с размера баскетбольного мяча на 1 метр, а притяжение, излучаемое черной дырой, также увеличилось в несколько раз по сравнению с первоначальным, засасывая в черную дыру всех мертвых или недееспособных членов банды в окрестностях. Крики вокруг тут же оборвались. Сама тоже не мог смотреть на трагическую ситуацию перед собой, поэтому черная дыра синего цвета размером в 1 метр быстро вращалась вокруг него, втягивая в себя все, что находилось поблизости. Роскошный клубный дом, в котором он изначально находился, в одно мгновение исчез, сменившись огромной круглой ямой. На светящемся полу в центре круглой ямы беловолосый демон выпрямился, положив правую руку в карман, а левой погладив шелковистые белые волосы, поднял их вверх, открыв свои изысканные голубые глаза. Однако в этот момент глаза были холодными, и клиенты, которым посчастливилось скрыться вдали, чтобы перестать дрожать всем телом, услышали, как беловолосый демон посреди руин удовлетворенно рассмеялся. «Все же так лучше. Я слишком добр, чтобы видеть трагедии в этом мире. Оставшиеся в живых клиенты, может, стоит прислушаться к тому, что ты говоришь». Сама продолжал двигаться вперед. По данным шести глаз, к этому моменту Кингпин уже успел отбежать на некоторое расстояние, но с его скоростью догнать его было несложно. Одним шагом он исчез с прежнего места, пройдя через сотни метров руин и появляясь на улице. Он использовал технику инверсии красной, чтобы создать силу отталкивания, равную гравитации, и пошел по небу в пустоте, с каждым шагом появляясь в десятках метров от нее, и через мгновение увидел вдалеке бронированный автомобиль, несущийся на бешеной скорости. Шесть глаз светились ярким светом, даже под слепящим солнечным светом он мог ясно видеть. Затем он вытянул ладони в пистолетной позе, указательный палец указывал в направлении броневика, и под вспышки черно-красной сингулярности он тихо произнес «Кабум». Минутами ранее Кингпин сел за броневик, и даже броневик, сделанный из специальных материалов, способных противостоять ракетным ударам, не мог дать ему чувство безопасности. Столкнувшись с противником, который был подобен Богу, если бы не его железная воля, отточенная годами опыта, боюсь, он бы уже рухнул. Однако он все-таки не был смертным, даже если бы знал, что сбежать практически невозможно, он бы обязательно попытался. К тому же, у него были козыри. Кингпин оглянулся и посмотрел за спину, его глаза были глубоко задумчивыми. Остается надеяться, что устройство, купленное за миллиарды долларов, сработает, а иначе. Бронированный автомобиль ускорился, две линии реактивных двигателей выдвинулись из хвоста, и машина полетела еще быстрее. В тот момент, когда сама собирался покончить с Кингпином, он услышал резкий звук электрического разряда и вдруг почувствовал, как его энергия вышла из-под контроля, нарушив равновесие. Он потерял способность поддерживать себя в воздухе и начал падать с высоты нескольких десятков метров. Что случилось? Однако по пути вниз, благодаря манипуляциям шести глаз, он сразу же восстановил контроль над энергией в своем теле и уже собирался снова встать в пустоту, как вдруг обнаружил две фигуры, устремившиеся к нему с двух разных сторон. «Ха-ха-ха, беловолосый демон, ты всего лишь обычный человек после потери способности мутанта. Убийство беловолосого демона достанется мне, бродяге». С другой стороны, к нему на паутине летела стройная женская фигура, крича «Осторожно!». Увидев эту картину, сама мгновенно понял, что происходит, и на его лице появилась злобная улыбка. Он не стал использовать силу отталкивания, чтобы оставаться в воздухе, и позволил себе падать естественным образом. Он заметил, что бронированный автомобиль впереди тоже внезапно остановился и даже собирался вернуться назад. Ну что ж, пора преподнести им сюрприз. Женщина-паук, увидев беловолосого демона, полетела в его сторону, и когда она уже собиралась приблизиться, то вдруг обнаружила, что бродяга в черном обтягивающем костюме внезапно нажал на кнопку позади беловолосого демона, и пронзительный звук электрического тока тут же разнесся по окрестностям. Беловолосый демон, парящий в небе словно божество, внезапно замер, черно-красная точка, готовая к выстрелу, исчезла, и он стремительно начал падать. Было очевидно, что пронзительный звук электричества что-то сделал с беловолосым демоном и вызвал такую ситуацию. И тут она поняла, что бродяга, используя свои острые когти, бросился на беловолосого демона, который в этот момент был беззащитен, с жестокостью в голосе. Она увеличила скорость, и когда бродяга почти достиг своей цели, она ударила его ногой, отбросив прочь. Сильно дыша, она прижала сому к себе, и только тогда почувствовала облегчение. Слава богу, чуть не опоздала. В то же время сама, почувствовавшая две мягкие массы, тоже вздохнул с облегчением в сердце. Ура, чуть не лишился удовольствия. Главы 28. Потеря сил. Гвен осторожно опустила сому на землю и обеспокоенно спросила, что с тобой случилось, почему ты вдруг упал с воздуха. Сама продемонстрировал изысканное актерское мастерство, управляя своим телом с помощью шести глаз, его выражение лица и детали тела были безупречны. Нет, нет, почему мои мутантские способности внезапно исчезли? Услышав беспомощные слова самы, бродяга вдалеке громко рассмеялся. «Ха-ха-ха, не ожидал, мы приобрели устройство подавления мутантов, тайно разработанное военными, В данный момент твои мутантские способности будут подавлены как минимум на час. За этот час между тобой и обычным человеком не будет никакой разницы. Вас может убить пуля. А я, бродяга, тот, кто убивает демонов. Как только прозвучали эти слова, бродяга превратился в остаточную тень и с бешеной скоростью устремился к Саме, но был остановлен Гвен. Увидев остановившуюся женщину-паук, он с холодным выражением лица сказал: «Это снова ты, женщина-паук, на этот раз пришло время убить тебя и беловолосого демона вместе». В следующее мгновение эти двое сражались вместе в течение короткого времени, но это было лишь временно. Вдалеке на огромной скорости к ним мчались несколько фигур, которые должны были быть приспешниками Кингпина. Сама увидел среди них несколько знакомых фигур. Суперзлодей-гробовщик, обладающий непробиваемой кожей и способностью нагревать тело до высоких температур. Суперзлодей-скорпион в высокотехнологичной броне, как и бродяга. И женщина-доктор-осьминог с четырьмя механическими щупальцами на спине. Гвен, увидев трех суперзлодеев, отшвырнула от себя бродягу и с помощью паутины обмотала его вокруг уличного фонаря, а затем взяла Сому на руки и, выстрелив паутиной, скрылась вдали. «Сколько тебе еще нужно времени, чтобы восстановиться?» Женщина-паук пыталась стряхнуть с себя суперзлодеев, но ей приходилось уворачиваться от выстрелов внезапно появившихся членов банды, поэтому она никак не могла сократить расстояние, наоборот, подбиралась все ближе. Услышав слова Гвен, Сама глухо рассмеялся. «Не знаю, возможно, потребуется какое-то время, а может и в следующую секунду я снова обрету силы». Услышав слова Самы, Гвен пришла в ярость и родила идею напрямую сбросить беловолосого демона, но, подумав, что беловолосый демон уже однажды спас ее, добросердечная Гвен все же не стала этого делать. Она раздраженно произнесла: «Может, ты хоть раз серьезно отнесешься к ситуации? Если они догонят нас, тебе конец». Сама посмотрел на нее с невинным выражением лица. «Я говорю правду. Устройство подавления мутантов могло только подавлять способности Самы как мутанта, кроме поглощения энергии, все остальные способности не исчезли и могли быть использованы. К тому же поглощение энергии восстанавливалось очень быстро, примерно за 5 минут, то есть гораздо меньше, чем за час, о котором говорил бродяга. Поэтому слова Самы не были ложью, он мог восстановиться в любой момент. Разве это не значит, что его силы могут вернуться в любую минуту?» Добросердечная Гвен, конечно, не знала, что ее дразнит отвратительный беловолосый мужчина, и в этот момент у нее уже не было сил на общение с Сомой, потому что все эти злодеи гнались за ней. Ша-ша-ша. Скиталец, освободившись от паутины с помощью своих товарищей, первым догнал их и метким ударом разрезал паутину женщины-паука, из-за чего Сама и Гвен упали на землю и оказались окружены суперзлодеями. Увидев такое количество суперзлодеев, Гвен почувствовала давление, но не теряла оптимизма. «Ох, все плохо. Я даже не знаю, что делать». Сама, обнимавший Гвен, радостно воскликнул: «Поверь в себя, ты справишься. А если что, я тебе помогу». Не успела Гвен ничего сказать, как бродяга издевательски произнес: «Беловолосый демон, ты не можешь защитить даже себя, потеряв свои мутантские способности, и все еще хочешь защищать других, ты ничего не сможешь защитить». Сбоку скорпион, чье тело было обтянуто экзоскелетной броней, смотрел на Сому с насмешливым выражением лица. «И это называется беловолосым демоном? Ничего особенного. Маленькая паучиха, беловолосый мальчишка, пришло время умереть». Механические конечности скорпиона внезапно выдвинулись, и он бросился на Суму и Гвен. Его хвост устремился к ним с ужасающей скоростью, намереваясь прикончить их обоих. Гвен только успела увернуться от хвостовой иглы скорпиона, как ее ударили механические щупальца доктора-осьминога и отправили в полет, а Сама, которого она держала на руках, тоже отправили в полет и отделили от нее. Сама, используя физические способности обычного человека, плавно приземлился, затем поднялся и посмотрел на небо. В поле зрения шести глаз вертолет висел в 10 километрах от этого места. На таком расстоянии, даже со зрением шести глаз УР-3, он мог видеть лишь размытую тень, и если бы интуиция не подсказала Саме, что в это время за ним наблюдает далекий летательный аппарат, боюсь, он вообще не смог бы его заметить. Сама начал терять терпение. Вертолет висел на месте уже долгое время и, вероятно, не собирался приближаться. Гвен, которую вдалеке атаковали сразу несколько суперзлодеев, оказалась в абсолютно невыгодном положении, поэтому не могла позаботиться о Саме. С другой стороны, Перед Сомой возник бродяга и жутко рассмеялся. «Беловолосый демон, ты умрешь здесь, и сегодня весь мир будет шокирован этой новостью». Видя, что Сома вместо того, чтобы обращать внимание на него, продолжал смотреть вдаль, этот жест его полностью разозлил. «Какой же ты самоуверенный, но это только лучше, твои крики будут еще слаще». Провожатый бросился на Сому, но не успел он приблизиться, как Гвен снова появилась и заслонила собой Сому. «Возможно, у тебя не будет шанса убить его». Увидев раны на теле Гвен, бродяга злобно усмехнулся. «Нет, вы оба умрете здесь». Свет фиолетового цвета засветился под ногами бродяги, и его скорость возросла еще больше, он бросился на них с невиданной силой. Гвен попыталась оттащить Сому, но раны неожиданно дали о себе знать, и ее тело застыло на мгновение. Этого мгновения хватило бродяге, чтобы оказаться прямо перед ней. Его острые когти устремились к ее животу. «Умри!» Когти были слишком близко, и, несмотря на всю свою ловкость, женщина-паук не могла уклониться. Гвен могла лишь беспомощно смотреть, как когти приближаются, готовые пронзить ее живот и убить их обоих с Сомой. Однако в этот момент перед глазами Гвен внезапно возникло размытое пятно, и она поняла, что перед ней стоит высокая фигура, а затем раздался нетерпеливый, магнетический голос, который произнес: «Похоже, он не собирается приближаться. Как скучно, зря только потратил время». Гвен увидела, как внезапно появившийся беловолосый мужчина вытянул перед собой руку, и тело бродяги тут же остановилось перед ним. Лишь только беловолосый мужчина плавно взмахнул рукой, возникла мощная сила отталкивания, и все перед ним, вместе с телом бродяги, разлетелось под действием огромной силы. Гвен безучастно смотрела на размазженного огромной силой бродягу, смотрела на десятки метров веерообразных руин перед собой и непроизвольно сглотнула, прежде чем наконец услышала, как мужчина перед ним пробормотал: «Черт, Кингпин и этот вертолет уже начали сбегать, нет, так не пойдет, пора ускорить процесс и покончить с этими людьми». Глава 29. Месть. Скорпион, женщина-доктор, осьминог и гробовщик издалека застыли на месте, не понимая, что происходит. Разве мутантная способность беловолосого демона не была временно подавлена? Почему он восстановился менее чем за час? Гробовщик, обладавший сверхспособностью неуязвимости к мечам и копьям, не мог сдержать дрожь во всем теле. Он смотрел на гигантские руины в форме веера впереди, где лежало обезображенное тело бродяги, и на свою правую руку, исчезнувшую лишь от остаточной волны атаки. Аркх! Оглядываясь назад, он тут же испустил жалкий крик боли. Из его отрубленной руки хлынуло большое количество крови, его ранее несокрушимое тело не могло дать ему никакого чувства безопасности. Он инстинктивно хотел сбежать отсюда, но, сделав шаг, понял, что одна из его ног тоже исчезла, и в следующее мгновение он тут же рухнул на землю, потеряв равновесие. Доктор Осьминог и Скорпион, которые находились дальше, не сильно пострадали, только поцарапались от разлетевшихся каменных осколков, но, словно получив серьезную травму, они не смели пошевелиться, неподвижно глядя на картину, представшую перед ними, на тело гробовщика, которое было физически искалечено последствиями атаки. Как суперзлодей, работавшие на Кингпина вместе с ним, даже если их отношения друг с другом не были дружескими, они все равно признавали силу гробовщика. Его неуязвимое тело в сочетании с суперсилой высокой температуры на поверхности тела позволяло ему проявлять чрезвычайно сильные боевые способности, и даже они ничего не могли с ним поделать. Но сейчас его способности казались бесполезными, когда он оказался в таком состоянии от простой остаточной волны. «Где твоя суперсила? Где то тело, которое делает тебя гордым и несокрушимым?» Будучи умными людьми, они сразу поняли, что в сегодняшней ситуации, столкнувшись с беловолосым демоном с мутантными способностями, у них нет шанса. «Бежим! Скорее бегите! Если они не успеют убежать, будет слишком поздно». Однако как женщина-осьминог, так и скорпион только развернулись, но снова застыли, не решаясь сделать ни малейшего движения. Гвен смотрела на изображение перед собой, хотя она и видела его в репортаже Global Daily News, но, побывав там, она еще больше ощутила величие этой силы. Неужели это и есть истинная сила беловолосого демона? Что он пережил за это время и почему так быстро вырос? Как раз когда она хотела задать беловолосому демону вопрос, она вдруг поняла, что беловолосый демон подошел к ней, положил руку ей на голову, и в то же время его магнетический голос произнес: «Спасибо тебе, паучиха, об остальном я позабочусь сам». Как только эти слова прозвучали, Гвен увидела, как беловолосый демон сделал шаг и исчез с места, мгновенно появившись перед пытавшейся сбежать женщиной-осьминогом, а также скорпионом, и ослепительно улыбнулся им обоим. «Вы оба еще не получили подарок, не спешите уходить». Не успели эти слова прозвучать, как сама протянул ладонь к скорпиону. От его ладони исходило мощное притяжение, притягивающее скорпиона. На лице скорпиона появилось отчаяние, а затем он продемонстрировал решимость и, используя свои острые костяшки и хвостовые иглы, одновременно атаковал беловолосого демона. Даже если ему суждено умереть, он будет бороться. Его последний шанс заключался в том, что способность белого демона еще не полностью восстановилась, и он может причинить ему вред. Но в следующий момент он увидел, как перед ним пронеслось яркое голубое свечение. Его хвост и конечности, которые он так гордо выставлял, внезапно исчезли, как будто никогда не существовали. И уже в следующую секунду гигантский шип его хвоста пробил его голову, остановив все мысли и окончательно погружая его во мрак. Расправившись со скорпионом, сама посмотрел на женщину-осьминога и обнаружил, что за то время, пока он расправлялся со скорпионом, она уже успела отойти на сотни метров. С такого расстояния было очень сложно попасть даже из снайперской винтовки, но для него, обладателя шести глаз, это было проще простого. Он подбросил монету, которая пролетела перед его указательным пальцем. Из кончика пальца вырвались черно-красные молнии, придав монете начальную скорость, в несколько раз превышающую скорость звука. Прежде чем монета растаяла от трения о воздух, она мгновенно ударилась о спину женщины-осьминога. Монета, обладающая мощной кинетической энергией, со звуковым взрывом рассекла ее тело и продолжала лететь сотни метров, прежде чем полностью растаять в воздухе. После этого сама сделал еще один шаг и оказался перед ползущим по земле гробовщиком. Когда гробовщик вздрогнул и посмотрел вверх, он увидел спускающуюся с неба тень, и его сознание тут же превратилось в небытие. Сама разломал череп гробовщика, затем обернулся и улыбнулся Гвен, прежде чем снова исчезнуть. Теперь он двигался через воздух, направляясь к бронированному автомобилю вдалеке. На вершине броневика сидел Кингпин с мрачным лицом. Приобретенное за миллиарды долларов устройство подавления мутантов смогло подавить беловолосого демона лишь на несколько минут. Неужели беловолосый демон был слишком силен, или меня обманули? Черт побери! Вдруг он увидел, как в броневике перед ним появился беловолосый молодой человек и ярко улыбнулся ему. Это был беловолосый демон. В следующее мгновение дорогой броневик врезался во внезапно появившегося беловолосого демона и тут же резко остановился. Под давлением огромной кинетической энергии передняя половина кузова быстро сжалась, и водитель машины успел лишь издать удивленный возглас, прежде чем его раздавило, а на лицо Кингпина брызнуло большое количество крови. Затем он услышал пронзительный звук рвущегося металла. В этот момент руки беловолосого мужчины с силой разорвали весь бронепоезд пополам, и Кингпин оказался на виду у демона. Кингпин тут же выхватил пистолет и выстрелил в беловолосого демона, но пули и брызги крови водителя остались перед беловолосым демоном, не в силах продвинуться ни на дюйм. Увидев эту сцену, он окончательно успокоился и негромко произнес: «В том, что произошло раньше, виноват я, и я готов использовать все свое имущество в обмен на свою жизнь». Но беловолосый демон не ответил, продолжая медленно приближаться, и каждый шаг, казалось, наступал на сердце Кингпина, вызывая остановку сердца. Кингпин явно забеспокоился еще больше и тут же продолжил: «Если я умру, все мои активы будут заморожены, ты ничего не получишь. Это сотни миллиардов долларов». Но шаги не прекращались, пока не оказались перед ним, и тогда он увидел, как перед ним остановилась белая ладонь, и, прежде чем он успел что-либо сказать, от нее исходило ужасающее давление, погружавшее его в вечную тьму. Вокруг тела самы поплыло множество неизвестных тканей из плоти и крови, а затем их растолкала огромная сила отталкивания, запятнав большую площадь вокруг. Сама усмехнулся: «Если бы у тебя был обелиск, камни бесконечности, ледяной сундук, копье судьбы, вечное пламя или глаз Агамотта, я бы мог продлить твою жизнь ради допроса, но деньги смертного ничего для меня не значат». Затем он снова исчез, устремляясь к вертолету вдалеке. Глава 30. Он стоит на вершине. На вертолете вдалеке несколько исследователей в белых халатах продолжали записывать ценные данные, которые они только что наблюдали. Эти данные станут важным оружием против белого демона в будущем, поэтому их нельзя потерять. Ведущий исследователь набрал номер связи, и связь тут же была установлена. С той стороны послышался нетерпеливый хриплый голос. «Ну что там?» В тоне исследователя сквозило волнение, которое невозможно было скрыть. «Полковник Страйкер, это сработало. Устройство подавления мутантов также эффективно против беловолосого демона, хотя оно может подавлять его только на несколько минут, если его улучшить, это время будет значительно увеличено. В то время, пока на седовласом дьяволе будет использоваться устройство подавления мутантов, он надолго станет обычным смертным». «Прекрасно». Услышав эту новость, Страйкер очень обрадовался, и на его лице даже появилась натянутая улыбка, которая не менялась тысячи лет. Похоже, что план ядерной бомбы не нуждается в реализации. Чтобы справиться с простым белым демоном, достаточно устройства подавления мутантов. Перенесите все данные и приступайте к разработке устройства для подавления белого демона. Да, в этот момент Страйкер внезапно услышал громкий шум, доносившийся с другой стороны. Что случилось? Затем он услышал дрожащий голос исследователя. «Быстрее, быстрее включите устройство подавления мутантов и дайте нам время сбежать. Полковник Страйкер, Бела, Дима, он пришел за Н. Что?» Услышав эту новость, Страйкер выглядел ошеломленным и не мог поверить в услышанное. Белый демон действительно может заметить вертолет за 10 километров. Это означает, что восприятие белого демона более устрашающее, чем он себе представлял, и он может наблюдать вещи на расстоянии не менее 10 километров. Это также означает, что план ядерной бомбы почти полностью провалился, потому что со скоростью белого демона, пока ядерная бомба обнаружена на расстоянии 10 километров, ее можно легко избежать. Ядерные бомбы ему больше не будут угрожать. Черт возьми, когда же этот черт снова пробудил новые способности? Нет ли предела его возможностям? Не волнуйтесь, просто пришлите данные. У вас есть устройство подавления мутантов. Сбежать несложно. Страйкер утешил исследователей и пожелал, чтобы они поскорее прислали информацию о беловолосом демоне. Его главная цель по-прежнему заключается в получении этих данных. После того, как данные получены, эти исследователи теряют свою ценность. Но то, что он сказал, было тем, о чем он думал. Исследователи с устройствами подавления мутантов могут легко сбежать, если они смогут временно подавить мутантные способности беловолосого демона. Однако из наушников раздался отчаянный крик. Он остановился в 5 километрах отсюда. На таком большом расстоянии сегодняшняя версия устройства подавления мутантов вообще не может на него повлиять. Нет, он нападает на нас, это странная черно-красная сингулярность. Ах, после крика связь тут же оборвалась.